что это? Какая это ночная птица, мистер Пейн. Великое множество их гнездится там, наверху, в развалинах. Вы уже заметили, вероятно, что мисс Дарной и старый дворецкий Уэйн обитают на первом этаже замка, вернее, в гигантском полуподвале, а все, что выше, все давно уже превратилось в руины. И вступить во владение этими руинами должен явиться седьмой наследник. Наш досточтимый отец Браун знает обо всех этих обстоятельствах гораздо больше, нежели я. Ведь именно его мисс Дарнвей удостоила своей дружбы. Думаю, что вы преувеличиваете, мистер Вуд. Но я действительно знаю. Сегодня к мисс Дарнвей приезжает ее жених из Австралии. Жених? Опять эти странные птицы? Да, да, да, жених. Седьмой наследник рода Дарнвей. Седьмой? Невеста увидит его сегодня в первый раз. Как это может быть? По давнему семейному соглашению, чтобы не дробить родовое имущество. Глупейшая традиция, но очень древняя. Кстати, никакого имущества давным-давно не осталось. А если этот жених окажется кривым? Уродливым, жестоким, убийцей, в конце концов. Ну, все может быть. Но сама мисс Дарнвей пальцем не пошевелит, чтобы изменить свою судьбу. Что я могу противопоставить злому року семьи Дарнвей? Да вы посмотрите на это лицо на холсте. Оно словно талисман или магнит, повелевает стихиями и предопределяет события и судьбы. Я не знаю, талисман перед нами или нет, но в этом замке нельзя жить. А бедная мисс Дарной здесь живет. О, боже мой, эти стены просто давят. Хочется выглянуть на божий свет. Что же это такое? В окно видно только небо, отраженное в воде. Знаете, а мисс Дарной нравится вид из этого окна. Мы часто вместе с ней смотрим на эту воду. Она словно волшебное зеркало, и мы любуемся облаками, отраженными в нем. В этом зрелище есть своя прелесть. Взгляните, мистер Пейн. Изображение в низком окне как-то изменилось. От нависшей тени берега пролегли еще две тени, отражение человеческих ног. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледно-мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно, она словно уходила под облака, и голос от этого казался еще страшнее. Как странно он стоит. Да нет. В зеркале все всегда выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде. А вам, вероятно, кажется, что... Что же нам кажется? Что он хром на левую ногу. Мы стояли возле овального окна. Теперь в воде, помимо человеческих ног, обрисовывались три тонкие длинные линии на бледном фоне неба. Словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудище, гигантский паук или птица. Потом странные предметы ноги исчезли из поля зрения. А ведь это он и есть. Седьмой наследник. Возвратясь из портретной в гостиную, мы увидели незнакомца, державшего какие-то вещи, которые, по-видимому, составляли его небольшой багаж. Таинственный треножник оказался всего-навсего штативом фотоаппарата. Да и сам человек выглядел вполне по-земному. Одет он был в свободный темный костюм, серую фланелевую рубашку, на ногах тяжелые ботинки. Он хромает. Нам это не показалось. Поразительно. А какое сходство? Это лицо с портрета. Не слишком ли много совпадений? Хотя родился и вырос в Австралии, кузина, но кое-что слышал о преданиях нашего рода. И что же вы думаете обо всем этом, кузен? Ну, ко всем этим старинным легендам я отношусь довольно спокойно. В 19 веке, когда наука шагает вперед семимильными шагами, вряд ли стоит волноваться из-за того, что твой прапрадедушка был когда-то не совсем учтив с твоей прапрабабушкой. Может быть. Я предпочитаю верить вещам реальным. Вот, например, фотография. Вы как относитесь к фотографии? Я не знаю, кузен. Как-то не задумывалась над этим. А я увлекаюсь этим всерьез. Фотография – чудеснейшее изобретение человеческого ума. А вы как считаете, господа? Что касается меня, увы, фотографии не входят в сферу моих интересов. Да, ну что до меня, я художник, естественно, предпочитаю живопись. А я, мистер Дарнвей, с удовольствием посмотрел бы на фотографии, сделанные вами, если вы их захватили с собой. Ну, конечно. Я привез немало снимков. Я думал, может быть, кузине будет интересно. О, черт возьми. Вы простите, кузина, что это? Птица. Из тех, что живут в развалинах, кузен. И что же, эти птицы вопят так круглые сутки? Нет, только по вечерам. Это же невозможно вынести. Почему же? Я привыкла. Мистер Пейн, вы уходите вслед за остальными? Да, мистер Дарлей. Я провожу вас, если можно. Конечно, мистер Дарлей. Черт бы побрал эти церемонии. Меня зовут Герберт, а вас Чарльз. Да.